Позавтракав утром, Мишка минут 20 бегал по гостиной с очень серьезным выражением на физиономии, после чего заявил: «Не худо бы отыскать Катрин». «Где же ее искать?» — развела я руками. «Если она не уехала, значит, где-то прячется. Давай-ка прокатимся по ее подружкам. Вдруг нам повезет и кто-то что-то знает». Я промолчала, заподозрив, что Шальнов просто не в силах усидеть на месте до возвращения хозяина Понтиака из Праги. Подруг у сестрицы оказалось немного, а их мнение о ней было весьма и весьма невысоким. «Лося кокнули», — пояснила одна из них Мишке, я ждала его в машине. «Вот Катька и свалила куда-нибудь, чтоб с ментами не общаться. У нее всегда на примете 2-3 мужика, где-нибудь загорает. У нее еще 10 дней отпуска, на 11-й объявится. За работу она держится, да и где ее еще терпеть будут с таким-то голосом?» «Это Палыч, дурак. Хотя добра такого... В общем, ты о ней зря не беспокойся». И при этом советовала Мишке послать супругу подальше и квартиру ни в коем случае не оставлять, больно жирно будет. Катька вовсе не достойна такого подарка, потому что с мужем поступила как последняя дрянь, и это в городе всякий знает. К вечеру мы могли констатировать, что наше расследование зашло в тупик. Оставалась слабая надежда, что Катька решит связаться с Ильей, чтобы узнать, как здесь обстоят дела. На следующий день, скорее из упрямства, мы вновь заняли позицию неподалеку от дома Дружининых. Эмма отбыла на службу в шикарном БМВ, а Илья носа из дома не высовывал. Примерно через час в поле нашего зрения появился милицейский газик. Из него вышли двое бравых ребят и направились к нам. Я побелела, как полотно, и едва не завопила от ужаса, решив, что нас пришли арестовывать, но Мишка вышел из машины, поздоровался с милиционерами за руку и принялся рассказывать про какие-то свечи. Милиционеры согласно кивали и скоро убрались, чем буквально вернули меня к жизни. «Дружинин, гад, стуканул в ментовку», — злобно сообщил Мишка. «Мол, стоит машина в переулке, за домом наблюдает, не иначе, как ограбление готовится». Мужиков послали проверить. Хорошо, парень знакомый попался. «Откуда у тебя такие знакомства?» «Моя фирма ментам спонсорскую помощь оказывала. Ремонт в райотделе делала». «Здорово», — порадовалась я. Мишка тоже порадовался. «Еще бы. А они меня за это на 7 месяцев в каталажку. Правда, потом чувствовали себя ужасно виноватыми». «Поехали отсюда», — посоветовала я, и мы покинули переулок. Не придумав ничего лучшего, мы отправились на пляж и очень неплохо провели день. Ужинать решили в ресторане. Я думала, мы пойдем в Катькин клуб, но Мишка рассудил, что мозолить глаза там не стоит. В ресторане мы пробыли до 11, а домой вернулись на такси. Памятуя прошлое происшествие, Мишка предпочел оставить 9-ку в гараже. Надо признать, этот день был лучшим в моей жизни. Я умудрилась совершенно забыть о трупах, пропавшей сестре и милиции, так что звонок, поднявший нас с постели в 2:30 ночи, прозвучал как гром среди ясного неба. Когда зазвонил телефон, я проснулась первой, точнее, проснулась за минуту до того, как это произошло, должно быть, что-то мне приснилось тревожное. Мишка лежал рядом, я сказала себе, что причины для беспокойства отсутствуют, и тут зазвонил телефон. Торопливо нащупав в темноте трубку, я ответила «да» и неожиданно покраснела. Что, если это сестрица? А я, между прочим, лежу в ее доме, в ее постели с ее мужем, правда, бывшим. Слово «бывший» придало мне уверенности, и я сурово повторила. «Да, Катрин?» — позвал мужской голос. Я не сразу узнала Илью. «То есть на самом деле вас зовут Ольга?» «Правильно, но вы ведь позвонили не для того, чтобы уточнить это». «Извините, пожалуйста, извините, но произошло нечто такое, я не могу ждать до утра». «Что произошло?» Испугалась я, садясь в постели. Мишка проснулся, включил настольную лампу и теперь прислушивался к разговору. «Это очень важно», — вздохнул Дружинин, голос его звучал взволнованно. «Оля, мне кажется, я понял. Я понял, что происходит. Боюсь, Юрий Павлович мертв, и его напрасно ищут. Я встретился с одним человеком. Кажется, я знаю, кто стоит за всем этим». «Кто?» — рявкнул Мишка, отобрав у меня трубку. «Возможно, вы решите, что я спятил, но я уверен. Я абсолютно уверен, это он. Скажите, я могу приехать к вам, поговорить? Я хотел бы посоветоваться, прежде чем звонить в милицию». «Приезжайте», — согласился Мишка. «Буду через 20 минут». Он повесил трубку, а мы вскочили, умылись и спустились в кухню ждать Илью. «Кого он мог встретить?» — спросила я. «Сейчас узнаем. Меня больше интересует, каким образом он узнал, что Палыч убит». Мы строили предположение, а время шло. Одновременно взглянув на часы, машинально отметили, что 20 минут уже истекли. Я подошла к окну, улица была совершенно пустынна. Пора бы ему появиться. Через полчаса мы начали нервничать. Мишка курил, вышагивая по кухне, а я стояла у окна. «Отойди», — вдруг заявил Шальнов. «Сядь в угол и включи настольную лампу». «Ты думаешь...» — перепугалась я, но договорить не успела, зазвонил телефон. Мишка схватил трубку и нажал кнопку громкой связи, чтобы я могла услышать разговор. «Михаил?» Голос Ильи дрожал, я могла поклясться, что слышу, как стучат его зубы. Они следили за мной. Господи, они все поняли. «Кто? Кто за тобой следил?» — спросил Мишка. «Я не знаю. Opel Frontera темный. Не видно, сколько их в машине. Сначала я думал, что ошибаюсь, но они везде следуют за мной. Я не рискнул ехать к вам». «Вызовите милицию!» — влезла я. «Черт, да меня насмех поднимут. Послушайте, вы не могли бы приехать за мной? Я в кафе «Тихая пристань», знаете, на Литейной. Я боюсь выходить отсюда, моя машина стоит в переулке довольно далеко от кафе. Там темно. Я видел в окно, как проехал этот «Опель». У меня с собой никакого оружия. Пожалуйста, приезжайте сюда, кафе работает до 4. Здесь я, по крайней мере, в безопасности». «Хорошо», — сказал Мишка и повесил трубку. Ну вот, стоило спрятать пистолет, как он и понадобился. «Думаешь, все так серьезно?» — испугалась я. «У нас 3 трупа, почему бы не появиться 4-му?» Уже через 10 минут мы неслись на девятке в сторону Литейной. «Жаль, нет времени заехать за пистолетом», — пробормотал Мишка. «Может, Илье с перепугу привиделась слежка? На кой черт кому-то следить за ним?» «Ты же слышал? Он догадался, кто убийца. С кем-то встретился и... Да помню я. Черт, газового баллончика и то нет. А что, если в «Опеле» человек 6 здоровеньких мужичков, да еще с пушками?» В этом месте Мишка неожиданно притормозил, а затем начал разворачиваться. «Ты чего?» — испугалась я. «Пожалуй, тебе лучше остаться дома». «Глупости. Я не хочу ждать тебя и клацать зубами от страха, уж лучше вместе. К тому же Илья мог действительно перепугаться до смерти и попросту все выдумал». «Не нравится мне это», — пробормотал Мишка, но все-таки поехал дальше. Литейная, несмотря на поздний час, выглядела довольно оживленно. Горели вывески нескольких кафе, открытых до сих пор. Группа молодых людей распевала песни в скверике возле высоченного здания с колоннами. Страха во мне сразу поубавилось, да и Мишка заметно успокоился. Мы свернули в переулок и увидели 2-этажный дом с вывеской, на которой неоновыми буквами значилось «Тихая пристань». На 2-м этаже свет не горел, окна 1-го этажа были закрыты ставнями, зато металлическая дверь распахнута настежь. Кафе не выглядело особенно респектабельным, по соседству не было ни одной машины, впрочем, площадка для машин отсутствовала, а ближайший столб украшал знак «Стоянка запрещена». Следовательно, машины приходилось бросать где-то в переулке. «Нелепость какая!» — прокомментировала я данное обстоятельство, а Мишка затормозил прямо напротив входа в «Тихую пристань». За металлической дверью оказалась еще одна, деревянная. Мишка толкнул ее, и мы вошли в небольшой бар, где в настоящее время царил полумрак, лишь возле стойки горела одна единственная лампа под зеленым абажуром. В баре, за исключением бармена, дремавшего за стойкой на высоком стуле, никого не было. Слева виднелся широкий проход в холл, я увидела гардероб, две двери, скорее всего, в туалет, и резные двери в зал-кафе. С той стороны не доносилось ни звука, но Мишка уверенно направился к резным дверям, и я за ним. Если Ильи нет в баре, значит, он перебрался в кафе? Мишка подергал за ручку, дверь оказалась запертой. Откуда-то сбоку появился молодой человек с усталым лицом и вежливо спросил: «Что вы хотели?» «Поужинать», — нахмурился Мишка. «Извините, уже закрыто. До 4 работает только бар». Бармен при нашем появлении поднял голову и даже улыбнулся. «Что-нибудь выпьете?» «Коньяк», — сказал Мишка, кивнув мне на табурет рядом. «Может быть, Илья в туалете?» — прошептала я. Ни слова не говоря, Мишка отправился в туалет, вернулся через минуту. По выражению его лица стало ясно, Илью он там не обнаружил. «Не скажешь, что у вас многолюдно», — расплатившись с барменом, заметил Мишка. «Мне друг звонил от вас 20 минут назад». «А, действительно звонил. Телефон вон там». Парень ткнул пальцем в сторону двери, и мы увидели на стене черный аппарат старого образца. «А куда он делся? Мы договорились встретиться здесь». «Понятия не имею. Ушел, наверное». «Давно?» — парень задумался. 10 минут назад. Он сидел вон за тем столом, взял чашку кофе, потом вошли двое ребят и устроились прямо возле двери. Один подошел и взял кофе. Я отлучился в туалет, а когда вернулся, бар был пуст. «А что за ребята приходили? Вы их случайно не знаете?» «Нет, первый раз видел». «А мой приятель с ними разговаривал?» «При мне нет. Они даже не смотрели в сторону друг друга». «Ясно», — пробормотал Шальнов и потащил меня к выходу. На улице он торопливо огляделся, а в девятку сел с заметной опаской. «Думаешь, эти парни вынудили его пойти с ними?» — спросила я. «Черт его знает. С таким же успехом он мог отправиться домой. Пожалуй, стоит ему позвонить». На малой скорости Мишка свернул на соседнюю улицу с намерением объехать квартал. Через минуту мы едва не налетели в темном переулке на «Мерседес», стоявший без габаритных огней. Мишка матерно выругался и пристроился рядом с «Мерсом». С моего места было отлично видно, что его передняя дверь прикрыта неплотно. «Машина Ильи», — вздохнул Шальнов и без особой охоты покинул девятку. Я вышла следом. Дверь «Мерса» действительно не была заперта, а салон оказался пуст. «А где же Илья?» — спросила я шепотом. «Спроси что-нибудь полегче». Мы тревожно огляделись. «Илья!» — крикнул Шальнов. В тишине его голос прозвучал тревожно. «Илья! Дружинин!» Разумеется, никто не откликнулся. «Выходит, Опель ему не привиделся», — хмуро заметил Мишка. «Что будем делать?» — испугалась я. «Позвоним ему домой. Если он дома, все в порядке. Если нет, пусть его жена ломает голову, что делать». Мы вернулись в бар и попросили разрешения позвонить. Мишка набрал номер, послушал гудки, а потом имел счастье пообщаться с автоответчиком. «Возможно, он еще не добрался до своего дома». «На чем он, по-твоему, добирается?» — разозлилась я. «Его машина стоит здесь. Миша, с Ильей что-то случилось». «Отчего это ты так испугалась?» — неожиданно рассвирепел Шальнов. «Ты же слышал, что он сказал. Ему известен убийца. Я звоню в милицию». «С ума сошла. Да они нас в гроб вгонят своими вопросами». «Ну и пусть. Это лучше, чем я сама вгоню себя в гроб угрызениями совести». Легонько оттолкнув Мишку от телефона, я набрала 02 и буквально через несколько минут смогла убедиться, что Шальнов был прав. Первонаперво сонный дежурный не мог взять в толк, что я от него хочу. «Пропал парень, машина его стоит. Ну и что? Поищите своего дружка как следует. С чего вы вообще взяли, будто с ним что-то случилось?» Милиционер злился, я тоже. В конце концов, нам предложили приехать и подробно все изложить дежурному. «Почему бы вам самим не приехать сюда?» — возмутилась я. «Заодно осмотрели бы здесь все как следует». Тут выяснилось, что в наличии ни одной свободной машины нет, потому что буквально все, кому не лень, звонят в милицию среди ночи со всякими глупостями, вместо того, чтобы спокойненько себе спать и не тревожить людей. Короче говоря, ночка для нас с Мишкой выдалась на редкость паршивой, а главное, в нашем ночном бдении не было никакого толку. Илью не нашли, дома он не появился, и родную милицию это вовсе не тревожило. Рано утром мы отправились домой, отчаявшись добиться хоть каких-то разумных решений. Я была так измучена, что по дороге уснула, Мишка внес меня в спальню на руках, за что я ему была очень благодарна, ибо просто не смогла бы сделать ни шагу. Шальнов тоже повалился рядом и заснул, даже не раздеваясь. В полдень нас в очередной раз поднял телефонный звонок. «Михаил Степанович, пожалуйста», — услышала я женский голос. «А кто его спрашивает?» — недовольно осведомилась я. «Эмма Станиславовна, что с моим мужем?» Рявкнула она так, что у меня, должно быть, лопнули перепонки. Я торопливо передала трубку проснувшемуся Мишке. Он поднялся и обреченно сказал: «Слушаю». Их разговор с Эммой Станиславовной был долгим и эмоциональным, а еще через полчаса она лично пожаловала к нам, правда, и спросив на это Мишкино согласие. Лишь только она появилась в доме, как мне стало ясно, городская милиция уже поднята по тревоге, а вчерашний сонный лейтенант успел лишиться погон. Лицо Эммы Станиславовны пылало таким гневом и такой решимостью, что я на всякий случай удалилась из гостиной под предлогом необходимости привести себя в порядок. Когда я вернулась, Дружинина сидела в кресле и горько плакала, а Мишка с потерянным видом стоял рядом, держа в руках стакан с водой. «Илья Петрович еще не вернулся?» — рискнула я задать вопрос. Шальнов покачал головой и вздохнул. Пока я отсутствовала, Мишка дал подробный отчет Дружининой о событиях прошедшей ночи. О том, чем занимался вчера Илья Петрович и с кем мог встречаться, Эмма не имела понятия, так как уезжала по делам в Москву и вернулась лишь сегодня. Домработница сообщила ей о звонках, и она обратилась в милицию за разъяснениями. Там ее еще больше запутали, и тогда она явилась к нам. «А у Ильи Петровича был сотовый?» — снова задала я вопрос, когда мы понемногу во всем разобрались. Дело в том, что звонок Ильи из бара меня почему-то беспокоил, хотя толково объяснить причину беспокойства я бы ни в жизни не смогла. «Конечно», — удивилась Эмма и тут же нахмурилась. «Но он где-то потерял трубку. Позавчера, по-моему, Илья еще очень расстроился». «То есть вчера у него сотового не было?» «Это можно узнать», — заявила она. Мишка протянул ей телефон, Эмма кашлянула, немного успокоилась и позвонила. «Номер отключен», — сообщила она. «Объясните, какое это имеет значение?» «По крайней мере, ясно, почему он звонил из кафе», — вздохнула я. «Он ехал к нам, заметил «Опель», испугался, завернул в кафе и оттуда позвонил. Жаль, что мы не успели вовремя. Бармен сказал, за 10 минут до нашего прихода в бар вошли двое парней. Видимо, они увели Илью с собой». «И он не пытался сопротивляться? Позвать на помощь?» «У них наверняка было оружие». «Что же теперь делать?» — беспомощно спросила Эмма Станиславовна, а я пожала плечами. «Вы утверждаете, он говорил о каком-то убийстве?» — задала она очередной вопрос. «Да, он имел в виду Юрия Павловича, то есть он считал, что его, скорее всего, убили, и Илья будто бы знает, кто убийца, точнее, догадывается. Но вы-то здесь при чем? Почему он обратился к вам, а не в милицию?» Мы с Мишкой переглянулись и дружно вздохнули. «Должно быть, из-за того разговора, помните, когда вы приехали сюда вместе с ним, он считал, что мы продолжаем подозревать его и хотел оправдаться». «А Юрий Павлович здесь при чем?» «Юрия Павловича несколько дней не могут найти, а теперь и Илья пропал», — вздохнула Дружинина, посмотрела на нас и заявила. «Если окажется, что это ваших рук дело, что вы как-то замешаны в его исчезновении, я вас...» Она резко поднялась и пошла к двери, а Мишка только развел руками. «Вот и делай людям добро». Помалкивали бы мы об этом звонке, не нажили бы себе неприятностей». Эта мудрая мысль адресовалась, конечно, мне, и я загрустила. Весь день мы сидели дома, несколько раз звонили хозяину Понтиака, но он, как видно, еще не вернулся из Праги. Утром следующего дня Мишку вызвали в милицию, к тому самому Виктору Ивановичу, который нас навещал. Беседа длилась часа полтора, и домой Мишка вернулся в состоянии глубокой задумчивости. По его мнению, мент оказался очень хитрый и нас подозревает, вот только в чем конкретно — неясно. Виктор Иванович выразил желание побеседовать с Катькой, но Шальнов заявил, что я, то есть она, уехала к тетке в отпуск и ранее, чем через пару недель, не вернется. «Слишком все запуталось», — ворчал Шальнов, и вместо того, чтобы как следует напрячь мозги и попытаться все распутать, начал приставать ко мне со всякими глупостями. Я пыталась воздействовать на него, призывая быть серьезным, но в конце концов сама махнула на все рукой, и время мы провели даже очень неплохо. Все испортил проклятый телефон. Звонок раздался в 7 часов вечера. Опять-таки трубку пришлось снять мне. Мишка был занят приготовлением яичницы по какому-то одному ему ведомому рецепту. Я услышала голос Эммы и тяжко вздохнула. «Ольга, ведь я не ошиблась, вас так зовут?» «Не ошиблись», — согласилась я. «Нам надо поговорить». «Об Илье Петровиче что-нибудь известно?» «Нет, то есть да, я приеду и все объясню». Голос ее звучал как-то странно, и изъяснялась она довольно путанно, так что я в первый момент решила, что она пьяна, но потом вынуждена была отказаться от этой мысли. Скорее всего, Эмма Станиславовна пребывала в самой настоящей панике. «Я буду у вас через 15 минут», — пробормотала она и дала отбой. Мишка, замерев возле плиты с ножом в руке, нахмурился и спросил. «Чего? Опять?» «Эмма едет сюда. Боюсь, что-то случилось». «Вот только Эммы нам и не хватало», — вздохнул Мишка и пошел одеваться, а я стала присматривать за яичницей, одновременно поглядывая в окно. Через несколько минут возле нашего гаража припарковался темно-серый БМВ, и из него показалась Эмма Дружинина, а я кинулась открывать входную дверь. Сказать, что эта женщина была напугана, значит не сказать ничего. Она была бледна до синевы, взгляд бессмысленный, а руки так дрожали, что это выглядело бы смешно, если бы не было так страшно. «Что случилось?» — испуганно спросила я, потому что стало ясно. Если независимая, умеющая держать себя в руках женщина, вдруг превратилась в перепуганное, потерянное существо, должно было произойти что-то воистину ужасное. Я взяла ее за руку и усадила на стул возле окна, а сама села напротив. «Эмма Станиславовна, пожалуйста, что случилось?» Она вздрогнула, точно мой голос вывел ее из транса, суетливо открыла сумку и протянула мне конверт. «Дружининой», значилось на нем печатными буквами, вырезанными из газеты, ни адреса, ни имени не было. «Там, в конверте», — кивнула она и вдруг заплакала. Я извлекла из конверта клочок бумаги и начала читать текст, выполненный газетными буквами поменьше. «Ваш муж у нас. Сегодня к 12 часам ночи подготовьте 100 тысяч долларов сотенными купюрами, сложенными в целлофановый пакет. Его должна доставить на бывшую обувную фабрику, что рядом с вашей фирмой, Катерина Иванова. Пусть положит пакет под брезент возле трубы котельной, дойдет до старых ворот и трижды посигналит фонариком, затем вернется к котельной и ждет 20 минут. Если все пройдет нормально, ваш муж встретит ее возле ворот со стороны вашей фирмы. Если денег не окажется или вы сообщите в милицию, мы будем возвращать его по частям в течение недели». «Что это?» — пробормотала я, закончив читать, и тут обратила внимание на то, что Мишка уже давно стоит рядом и заглядывает в листок через мое плечо. «Его похитили!» — пробормотала Эмма. «Я так и знала. Я чувствовала. На душе такая тоска». «Подождите, это что, требование о выкупе?» — наконец-то дошло до меня. «Точно», — кивнул Мишка, взяв конверт и листок из моих рук. «И чудней бумаги я сроду не видывал». «Как это попало к вам?» — спросил он, обращаясь к Эмме. «Не знаю. Я подъехала к дому, а на крыльце письмо и коробка». Я понятия не имею, как они вошли. Калитка запирается, домработница уходит в 4. Я звонила ей, она ничего не знает». «Очень любопытно», — изрек Шальнов, а я разозлилась. «Куда уж любопытнее. Постойте», — повернулась я к Эмме. «Вы уже заявили в милицию?» «Нет», — покачала она головой. «И не заявлю. Вы что, забыли, что там написано?» «У вас есть 100 000 баксов?» — вмешался Мишка. «Есть», — помедлив кивнула она. «Сотенными купюрами, как они и хотят». «Похоже, кому-то об этом было известно». «Что вы имеете в виду?» — скинула она голову, на мгновение став прежней Эммой, но только на мгновение. Лицо ее вновь жалко сморщилось, и она кивнула. «Наверное, вы правы. Только кто-то из близких людей мог знать об этом. Со стороны похитителей глупо ожидать, что я соберу такую сумму за несколько часов». «Где находятся деньги?» «Вот здесь», — кивнула она на свою сумку, затем извлекла объемистый пакет и положила его на стол. «Здесь 100 000. Они лежали в банке, я там арендую сейф. Получив письмо, я съездила в банк и забрала деньги». «Не хотите ли вы сказать, что решили заплатить шантажистам?» — растерялась я. «Хочу», — кивнула Эмма. «Я вас умоляю, пожалуйста, отвезите им деньги. Я заплачу, сколько скажете. Михаил Степанович знает, я богатая женщина, я заплачу». «Да вы с ума сошли?» — возмутилась я. «Немедленно звоните в милицию. Вы что, детективов никогда не читали? Да ни один шантажист, получив деньги...» Эмма, закрыв лицо ладонью, хрипло вздохнула. Я замолчала на середине фразы, а Мишка кашлянул. «Вы сказали, что получили письмо и коробку?» «Да», — кивнула она и опять полезла в сумку, достала коробку из-под туалетной воды и поставила на стол. Любопытство сыграло со мной злую шутку. Я сняла крышку и едва не лишилась чувств. В коробке лежало нечто сине-кровавое, и я не сразу поняла, что это человеческий палец. Скорее всего, безымянный, а на нем кольцо. «Это обручальное кольцо Ильи», — закрыв глаза, сказала Эмма. «Боже мой!» — простонала я, сползая со стула. Мишка проявил бдительность и успел подхватить меня на руки. «Да, ребята настроены серьезно», — подумав, заявил он. Эмма кивнула, а я вцепилась в Мишкину руку, отказываясь верить в реальность происходящего. «Звоните в милицию», — наконец-то смогла произнести я. «Я не могу», — простонала Эмма. «Они убьют его». «Очень возможно, что они его и так убьют», — жестко сказал Мишка, — «если уже не убили».